Иезавель. Значение имени Иезавель, по-еврейски Иезабель, невеличественное, непорченное, подсказывает некоторым исследователям Библии, что ее действительное финикийское имя евреи придали забвению, а по некоторому созвучию дали ей свое прозвание. Предполагают, что ее действительное имя было Баал-Зебель, означающий Ваал величествен. В Библии написано, что израильский царь Ахав взял себе в жену Иезавель, дочь Еваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. 3 Царств 16:31. Имя Еваал означает «живущий с Ваалом», и об этом Еваале, царе Сидонском, у Иосифа Флавия имеется такая заметка. Фелес царствовал только 8 месяцев. Он был убит Еваалом, священником Астарты, который царствовал 32 года против Апиона 1.18. Этот Еваал построил город Ботрис в Финикии и города Иуза в Ливии, древности 8.13.2. Как дочь бывшего священника Астарты или Ашеры, Иезавель с детства усваивала поклонение и служение Ваалу и Астарте. Культ этих божеств, включавший храмовую проституцию, стал более известен только в наше время, после того, как в 1929 году в Рас-Шамра, около 10 километров на северо от порта Латакия, в Сирии, были обнаружены развалины древнего города Угарит. Французские археологи производили там раскопки от 1929 года до Второй мировой войны, а потом от 1950 года и нашли там не только развалины дворцов и храмов, но и архивы и сказания о хананейских богах и богинях. Главным богом считался Эл, но его вытеснили сын его Ваал, бог бури и плодородия. Среди богинь особенно выделялись Аннат, Астарта и Ашера. Сделанный Аароном золотой телец и сделанный Иероваамом, сыном Наватовым, золотые тельцы не были отрицанием Господа, Яхве или Иеговы, а лишь видимым представлением невидимого, хотя это запрещено в законе Моисеевом, Второзаконие 4:15-19. Иезавель же при попущении или содействии Ахава насильственными мерами вводила государственную религию, поклонение Ваалу и Астарте. На ее содержании находилось 450 пророков Вааловых и 400 пророков Ашеры, которые, думаем, разъясняли и доказывали народу превосходство поклонения Ваалу над поклонением Богу. Пророков же и служителей Господних Иезавель просто уничтожила. 4 Царств 9:7. Конечно, были люди даже во дворце Ахава, которые старались укрывать рабов Господних. 3 Царств 18:4. И 7000 человек не поклонились Ваалу. 3 Царств 19:18. Но большинство народа, по образному выражению пророка Илии, хромали на оба колена, то есть не имели твердой веры ни в Господа, ни в Ваала. 3 Царств 18:21. Противником Иезавели явился пророк Илия из города Фисви, который отождествляет Слиздиб, около 20 километров на северо-запад от Герасы, за Иорданом. Он пришел в Самарию к царю Ахаву и объявил: «Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою! В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». 3 Царств 17:1. Ахав, вероятно, только посмеялся, но ничего из этого не делал. Когда же в действительности год за годом не было ни росы, ни дождя, и всякая растительность пропала, Ахав велел отыскать Илью, но его нигде не нашли. И вдруг пророк Илья сам явился Ахаву и велел царю собрать весь народ на гору Кармил. 450 пророков Вааловых и 400 пророков Ашеры, в русском переводе «дубравных», кричали с утра до вечера, чтобы Ваал послал огонь и зажег дрова на жертвеннике. Но не было ни голоса, ни ответа. Под вечер пророк Илия помолился, и ниспал с неба огонь на построенный им жертвенник, и сжег не только дрова и жертву, но и камни. Видя это, народ поклонился и воскликнул: «Господь есть Бог!» Пророк Илия приказал задержать и убить пророков Вааловых и Ашеры, которые морочили народ. Иезавель, узнавши обо всем этом, не только не смирилась пред Господом, но послала Илье угрозу, что завтра он тоже будет убит. Пророку пришлось бежать на Синай, спасаясь от Иезавели. 3 Царств, 18 глава, 17 стиха по 19 главу, 3 стих. Некоторое время спустя царь Ахав пришел домой, встревоженный и огорченный тем, что Навусей, израильтянин, отказался продать ему наследство своих отцов. Узнавши причины его расстройства, Иезавель насмешливо сказала: «Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я достану тебе виноградник Навусея израильтянина». 3 Царств, 21 глава, с 1 по 15 стих. От имени Ахава написала письмо, запечатала их царской печатью и послала старейшинам города, в котором жил Навусей, чтобы устроили праздник. Посадили Навусея на первое место в народе, а против него выставили двух лжесвидетелей, которые бы упрекали Навусея, говоря: «Ты хулил Бога и царя». Своему беззаконию Иезавель придала вид законности. Двух свидетелей достаточно для осуждения человека. Второзаконие, 19 глава, 15 стих. И суд был открытый. Царицы доложили: Навусей побит камнями и умер. Довольно своей проделкой, поспешила к мужу: «Встань, возьми во владение виноградник Навусея, израильтянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навусея нет в живых, он умер». Так действовала Иезавель. Ахав пошел в виноградник Навусея, но там его встретил пророк Илия, и, прочитав ему Божий приговор, «На том месте, где псы лизали кровь Навусея, псы будут лизать и твою кровь. Псы съедят Иезавель за стеною Изреэля». Ахав испугался, смирился, раскаялся, и исполнение Божьего приговора было отложено на несколько лет. 3 Царств, 21 глава, 17 по 29 стих. По смерти Ахава, раненого случайной сирийской стрелою и умершего от истечения крови, 2 года царствовал его сын Ахозия. После Ахозии 12 лет царствовал его брат Иорам. Против него восстал военачальник Иуй, которого возмущали любодеяние и волхвование Иезавели. Иуй убил Иорама. Когда же Иуй прибыл в Иезреэль, разодетая и накрашенная Иезавель, глядя из окна царского дворца, встретила его язвительным вопросом: «Мир ли Замврию, убийце государя моего?» А в истории Израиля отмечено, что Замврий убил царя Илу и провозгласил себя царем, но войско избрало царем Амврия, отца Ахавова. Когда Амврий с войском подошел к Фирце, столичному городу, то Замврий поджег царский дворец и сгорел в нем. Иезавелин намек на это возмутил Иоя, и он приказал выбросить Иезавель из окна. Она упала под ноги стоявшей там лошадям, которые затоптали ее. Позже Иуй приказал похоронить ее, так как царская дочь она. Но от Иезавели нашли только череп и остатки рук и ног. Ее съели псы. Но за смертью Иезавели не кончилось ее пагубное влияние. Ее дочь Гафолия была матерью Охозии, царя Иудейского, которого убил Иуй одновременно с Иорамом, царем израильским. Жаждавшая власти Гафолия перебила всех своих внуков и провозгласила себя царицей. Считала, что ей удалось истребить дом и род Давидов. Но сестра убитого Охозии, бывшая женою первосвященника Иодая, взяла одного из сыновей Охозии вместе с его кормилицей, тайно увела и скрыла в доме Господнем. когда мальчику исполнилось 7 лет, а назывался он Иоас, первосвященник представил его народу, который провозгласил малолетнего Иоаса своим царем. Агафолия была убита, процарствовал 6 лет. Новый Завет имел свою Иезавель в городе Фиатире. Руководителю находящейся там церкви написаны были такие слова Христовы: «Имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Откровение 3 глава, 20 стих. Кто была эта фиатирская Иезавель, точно никто не знает. Но она делала в Церкви Христовой то, что делала сидонская Иезавель в Израиле, то есть одобряла любодеяние и участие в языческих праздниках и жертвоприношениях. Аминь.